Глава 25. Ингвар Гурнисон. Николас Веллингтон выбрался из флайера без 5-4 и жестом, приказав телохранителям оставаться на месте, неторопливо двинулся к лифту. Телохранители выполнили приказ, но весьма своеобразно. Сотрудники отдела технического обеспечения тут же попробовали хакнуть систему безопасности особняка. Три военных спутника, висящие на геоцентрической орбите и отслеживающие перемещение метки кома «Объект номер один», активировали систему подкачки боевых лазеров. Оставшиеся не при делах бойцы отдела физзащиты заняли ключевые позиции для максимально быстрого начала штурма. Дав ребятам возможность немного поразвлечься, жалоб прикоснулся к виртуальной клавиатуре, и на одной из стен подземного гаража возник здоровенный голый экран. Еще одно движение пальца, и на экране появилась картинка из лифта. Николас Веллингтон собственной персоной, не отрывающий взгляда от табло со сменяющими друг друга цифрами. А через мгновение ее сменила другая, с летным полем, заставленным беркутами. Намек поняли. Мгновенно. Сотрудники отдела технического обеспечения перестали терзать внутреннюю сеть особняка. Физики нехотя вернулись к своим флайерам, а спутники... Спутники, как ни в чем не бывало, продолжали мониторинг. Впрочем, последнее Гурнисона нисколько не напрягало. Парни делали свою работу, так как положено по инструкции. Выйдя из лифта, Николас Веллингтон учтиво поздоровался с секретарем, дождался, пока перед ним откроется тяжеленная дверь из мореного дуба, и нервно поправил узел галстука. «Волнуется», — удивленно отметил Ингвар. Потом мысленно обозвал себя грозой президентов окраины, ухмыльнулся и неторопливо встал. «Добрый вечер, господин Гурнисон», — улыбаясь во все 32 зуба, поздоровался Веллингтон. «Добрый вечер, господин президент», — отозвался Жало и пожал протянутую руку. Ладонь объекта номер один оказалась сухой, костлявой и довольно жесткой, а рукопожатие уверенным и слишком сильным, естественно, для политика. «Настоящий мужчина», — удовлетворенно подумал Ингвар и предложил президенту присаживаться. Веллингтон сел, откинулся на спинку кресла и, не тратя время на раскачку, ткнул пальцем в свой ком. Мгновение ожидания, и пакет информации, проверенный системой компьютерной безопасности кабинета, упал на почтовый сервер. Оценив количество сброшенных файлов и общий вес пакета, Жало мысленно посочувствовал аналитикам генерала Харитонова, а потом вернулся мыслями к причинам, которые побудили Веллингтона просить о встрече. Для того, чтобы скинуть результаты деятельности Министерства экономики и развития, Квидли, на серваки Galaxy.com личной встречи не требовалось. Никаких новых идей в голову не пришло. Поэтому, вписав адрес получателя и отправив пакет по назначению, Ингвар повернулся к гостю. «Вы просили о личной встрече. Я в вашем распоряжении». Веллингтон нервно постучал пальцами по подлокотнику и расстроенно вздохнул. «У нас возникла небольшая проблема, требующая вашего вмешательства». «Слушаю. Начну издалека, если вы, конечно, не против». Ингвар был за, поэтому пожал плечами и улыбнулся. «Пожалуйста, пожалуйста». «Итак. Только за последние 4 суток на Квидли прибыло порядка 200 кораблей конфедератов. Основная масса пассажиров – наши бывшие соотечественники, прослышавшие о присоединении окраины к НСЛ. Их желание вернуться в принципе объяснимо. Под защитой новых ключей и демонов Квидли в одночасье превратилась в одну из самых защищенных планет человеческого сектора. А с введением в строй «Игл» и началом интеграции промышленности Квидли в экономику окраины, в его самый экономически привлекательный регион. Увы, наряду с теми, кто хочет жить и зарабатывать в мире и спокойствии, на планету Тихой Сапой просачиваются агенты спецслужб КПС, промышленные шпионы государственных структур и частных корпораций и представители так называемого криминального бизнеса. С первыми и вторыми мы более-менее справляемся. А вот с третьими получается не очень. Как обычно, самые серьезные преступления совершаются низовым звеном, а те, кто их заказывает, остаются чисты и непорочны. Если я не ошибаюсь, то в УК НСЛ, который вы не так давно приняли за основу, есть целый пакет статей, касающихся организованной преступности. «Вы не ошибаетесь», – кивнул президент. «Однако, по уверениям моих аналитиков, одними законными средствами решить этот вопрос невозможно». «Интересное мнение», – ухмыльнулся Жало. «Я бы даже сказал, несколько неожиданное». Президент веселье не поддержал. Вывел на экран своего кома какой-то текстовый файл и зачитал один из выделенных абзацев. В НСЛ наблюдается беспрецедентное падение уровня преступности. Скажем, за 3 последних месяца в системе зарегистрировано всего 2 преступления, оба из которых бытовые. Преступления уже раскрыты, а виновные наказаны. Ну вот видите, у вас почему-то получается. Не торопитесь с выводами, господин Гурнисон. Слушайте дальше. Благодаря деятельности силовых структур НСЛ, криминальный мир Лагоса практически уничтожен. Единственной организацией, которая до сих пор живет и благоденствует, является так называемая семья Джордана Стомпа по прозвищу Папа Джордан. Эта криминальная структура контролирует всю игровую индустрию планеты. Порядка половины частных банков, более 20 крупных промышленных предприятий, а ее доходы сопоставимы с доходами крупнейших транссистемных корпораций КПС. «Предприятия мы контролируем почти все», – мысленно уточнил Ингвар. «Ну и с доходами у нас тоже все хорошо». Такая избирательная слепота силовых структур НСЛ выглядит довольно странно, но только на первый взгляд. Правая рука Джордана Стомпа, Ингвар Гурнисон, по прозвищу Жало, является главой компании Galaxy.com, занимающейся, сообразив, что собеседник знает, чем занимается его собственная компания, президент прервался и промотал файл чуть дальше. Таким образом, можно сделать вывод, что бойцы этой семьи, вероятнее всего, используются в качестве внештатных сотрудников Министерства безопасности, отдела специальных операций вооруженных сил НСЛ и служб, подобных этим. А сама семья является альтернативным инструментом для поддержания законности, действующим вне правового поля. «Интересный вывод», – усмехнулся Жало. «Интересный», – кивнул Веллингтон, свернул экран в трей и уставился на Ингвара. «Господин Гурнисон, я бы хотел обратиться к вам и господину Стомпу с деловым предложением». «Неужели попросите взять под контроль криминальный мир Квидли?» – хохотнул Ингвар. «Не Квидли, а всей окраины». Предложение было безумным и никаким боком не вписывалось в круг обязанностей главы Galaxy.com. Поэтому, не успев толком обдумать последнюю фразу, он кинул взгляд на таймеры своей БКшки и мысленно взвыл. В Гринфилде было 4:15 утра. Кинув Харитонову текстовое сообщение с просьбой связаться с ним в любое удобное время, Ингвар наскоро проглядел пакет предложений по взаимодействию государственных структур и криминалитета и посмотрел на Веллингтона. «Контакты только на уровне первых лиц. Карт-бланш на все и вся. Всесторонняя поддержка, финансирование и никакого контроля. Вам не кажется, что это может закончиться не очень хорошо?» Президент Квидли отрицательно мотнул головой. «Не кажется. Могу объяснить, почему. Будьте так любезны, очень хочется послушать». Galaxy.com – это компания, позволяющая представительству Лагоса дистанцироваться от торговли технологиями гномов. Кусок пирога, которым она торгует, стоит триллионы кредитов. Значит, во главе компании должен стоять человек, которому доверяют. «В большом бизнесе одного доверия мало», – фыркнул Жало. Веллингтон кивнул, Безусловно. Но ваш работодатель, я имею в виду генерала Харитонова, профессионал высочайшего уровня. Он никогда и ничего не делает просто так. Значит, у него есть некие механизмы контроля. Есть. Но они есть у него. Президент и бровью не повел. А еще господин Харитонов знает, что такое мотивация. И раз он поставил вас главой Galaxy.com, значит, у вас есть очень веские личные причины, чтобы работать на благо NSL. Да, кстати, а вы не забыли, что Квидли, Арлин и Дабок являются неотъемлемой частью Лагоса? Не забыл, кивнул Ингвар. Потом подумал и добавил, просто тандем из государства и криминальной семьи выглядит довольно странно. Главное, что он уже доказал свою эффективность. А что касается того, как он выглядит со стороны, то контакты на уровне первых лиц позволяют свести число таких взглядов к нулю. Харитонов позвонил через 1:50 и, внимательно выслушав доклад Ингвара, до смерти усталым голосом поинтересовался: «Я надеюсь, ты принял его предложение?» «Пока нет, сэр. Я не уполномочен принимать такие решения». «Теперь уполномочен», — рявкнул генерал. Потом извинился, переключился на вторую линию и вернулся в канал только минут через 5. «Извини, у меня тут жуткий цейтнот. О чем мы говорили? А, ну да, предложением очень даже ничего, соглашайся. Вернее, сначала реши с Джорданом, куда и сколько людей пошлете, а потом свяжись с Веллингтоном и скажи, что вы готовы». «Хорошо, сэр», — кивнул Жало. «И еще, все это мелочи. Поэтому, если тебе не сложно, решай их, пожалуйста, без меня». Часа через 2 флайер Ингвара завис над посадочным квадратом завода прецизионного приборостроения компании KGG. И, борясь со шквальным ветром, с огромным трудом удержался в точке посадки до момента срабатывания стационарных гравиозахватов. Захваты сработали секунд через 10 после посадки. И зафиксировали машину так жестко, что Ингвар прибольно ударился локтем о подлокотник. Обложив матом погоду, кривые руки оператора гравизахватов и того идиота, который, планируя расположение створа подземного ангара, забыл про местную розу ветров, он выглянул в окно и ошарашенно хмыкнул. Толпа встречающих его мужчин стояла снаружи, в десятке шагов от центрального входа на завод, и усиленно прижимала к бедрам полы пиджаков, развиваемые ураганным ветром. Либо сражалась с галстуками, упорно пытающимися зависнуть параллельно земле. При этом состояние волос, торчащих в ту же сторону, почему-то никого не интересовало. Смотреть на это было смешно, но только до того момента, пока дверь флайера стояла на месте, а когда она скользнула в сторону, и ворвавшийся в салон ветер чуть не вырвал из креплений пластиковый столик, Ингвару сразу же захотелось перенести встречу куда-нибудь подальше. Впрочем, переигрывать договоренности было уже поздно. Поэтому он заблокировал дверь в крайнем положении, выбрался наружу и чуть не оглох от свиста ветра и истошного вопля кого-то из встречающих. «Рады приветствовать вас в долине семи ветров, сэр!» «Спасибо!» — поблагодарил Жало. Потом сообразил, что его голоса никто не услышал, и заорал во всю мощь легких. «Спасибо! Сегодня еще ничего!» — радостно улыбаясь, сообщил мужчина, в котором Ингвар узнал президента KGG. «А весной и осенью тут дует намного сильнее!» «Надо перепрофилировать вас на строительство корпусов для скоростных флайеров!» — проорал Ингвар. И, сообразив, что его собеседник не понял шутки и вот-вот попытается объяснить, что такое перепрофилирование будет экономически невыгодным, добавил: «Шучу! Просто тут у вас дует, как в аэродинамической трубе, можно было бы сэкономить!» «А-а-а, хорошая идея!» – проорал господин Доран и, вцепившись в рукав Жала, потянул его за собой. Ввалившись в фойе завода, Встречающие наскоро привели себя в порядок и принялись представляться. При этом каждый из мужчин пытался стиснуть его руку как можно сильнее, при этом зачем-то помогая себе левой рукой. Логика такого приветствия была непонятна. И Ингвар, чуть подождав на пятое или шестое приветствие, попробовал ответить. Первое же пожатие руки от души заставило его оппонента покраснеть от боли и начать баюкать смятую ладонь. «Они наслышаны про ваше рукопожатие и пытаются соответствовать», – тихонечко хихикнул господин Доран, президент и единственный владелец KGG. «Только вот получается не у всех». «А-а-а», – протянул Жало и пожал руку главному инженеру заметно осторожнее. «Может, пойдем в переговорную?» «Хорошо бы, ибо беседовать в фойе я как-то не привык». Господин Доран склонил голову, жестом показал, в каком направлении идти, и двинулся следом. В этот момент завибрировал ком. Кинув взгляд на аватарку, возникшую над ним, и на пиктограмму высокой срочности звонка, Ингвар удивленно приподнял бровь, потом извинился перед окружающими и торопливо окутался пологом молчания. «Привет, Гризли! Что случилось?» Бертран Виньолес, один из лучших десятников папы Джордана, в настоящее время представляющий интересы семьи на Старой Земле, угрюмо пожал плечами. «Тут тебе сообщение пришло. Сильно странное». «Что в нем странного? И че ты такой хмурый?» Бертран почесал затылок и, явно копируя кого-то из яйцеголовых, пробормотал. «Эта хрень упала на наш сервак фрагментарно, в общем, такими маленькими кусочками, и не с одного, а с нескольких сотен разных адресов. Парни ее собрали, получилась тёлка. Ну, с твоей Афродиты, сервера знакомств. А с ней что-то типа письма, тоже бредового. Там тебя называют шахматистом и предлагают продолжить какую-то партию». «Подпись есть?» – напрягся Ингвар. «Ага, но дурацкая какая-то», – кивнул Гризли. «Не шарик, слово шарик почему-то с большой буквы». «Привет с того света?» – удивился Жало. Потом вспомнил о том, что находится на переговорах, и закруглился. «Ладно, разберусь. Кидай мне файл, письмо и фрагменты». «Уже? Ну и спасибо». Работать с криптографическим кодом в присутствии посторонних было глупо. Переносить переговоры из-за непонятного письма тоже. Поэтому Ингвар выбросил его из головы и сосредоточился на решении текущих проблем. Договориться о перепрофилировании предприятия удалось без особого труда. Услышав о том, что на его мощностях планируется выпускать комплектующие для беркутов, президент KGG чуть было не пустился в пляс. Получить военный заказ просто так, без связей, многомесячных согласований и без многомиллионных взяток, было удачей. Причем невероятной. Его подчиненные радовались не меньше. Главный инженер и главный технолог завода, ознакомившись с технической документацией, заявили, что их сотрудники будут работать в две смены и перестроят технологический цикл не за неделю, а за четверо суток. А глава финансового департамента вообще не стал заглядывать в договор. «О вашем стиле ведения бизнеса мы уже наслышаны, так что мне достаточно принципиального согласия господина Дорана». Ингвар благодушно улыбнулся. «Спасибо за комплимент». «Но это не комплимент, а констатация факта», – воскликнул владелец KGG. «Вы зарабатываете сами и помогаете заработать своим партнерам. В наше время это очень большая редкость». «Главное, чтобы партнеры не становились врагами», – улыбнулся Жало. «С ними мы обходимся по-другому». «Врагами мы становиться не собираемся», – твердо сказал господин Доран. «Поэтому, как никогда делали наши предки на Старой Земле, готовы разделить с вами кусок хлеба». Отказаться от куска хлеба, так местные обозвали запланированный банкет, удалось с большим трудом. Если бы не звонок перед началом переговоров, не помогла бы даже ссылка на форс-мажорные обстоятельства. А так гостеприимные хозяева долго и упорно убеждали его заглянуть в банкетный зал хотя бы на минуточку. И унялись только тогда, когда он догадался пообещать господину Дорану совместный ужин в каком-нибудь из ресторанов столицы. Письмо, упавшее на сервер бывшего офиса Galaxy.com на Старой Земле, оказалось зашифровано криптографическим кодом, некогда использовавшимся жалом для связи с начальством из МБ, и состояло из одного текстового и десятка довольно тяжелых головизионных файлов. Проглядев первый, Ингвар почесал затылок и тут же набрал Харитонова. Потом подумал и добавил к звонку метку «чрезвычайно срочно». Генерал откликнулся секунд через 15. «Слушаю. Тут пришло очень интересное письмо. Если можно, давай без вступлений, ладно? Я сейчас очень занят». «Простите, сэр, просто я...» Начал было жало. Потом сообразил, что продолжает тратить чужое время, и без разговоров отправил генералу расшифрованные файлы. Генерал открыл текстовый файл, прочитал пару абзацев и нехорошо прищурился. «Вот оно, значит, как. Ну что ж, поиграем».